Гран Шримад Бхагаватам, песня 6 глава 5, которая называется «Дакша проклинает Нараду Муни». Текст 17. Что польза от трудов ради приходящих благ? Перевод стиха. Слова Нарады Муни о доме, построенном из 25 материалов, Харьяшвы истолковали так. Верховный Господь – источник 25 первоэлементов. Он – верховное существо. Он управляет всеми причинами и следствиями и потому вызывает проявление первоэлементов. Что пользы трудиться ради приходящих благ, не стремясь постичь верховную личность? Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Философы и ученые давно пытаются найти первопричину возникновения всего сущего. Но чтобы добиться в этом успеха, надо действовать строго научно, непредвзято и не выдвигая заведомо ложные гипотезы. Наука о первопричине всего сущего изложена в ведической литературе. «Адхату брама джигьяса джанмадья асья ятага». Эти слова Веданта Сутры призывают познать высшую душу. Процесс познания Всевышнего называется брахма джигьяса. В первой песне Шримад Бхагаватам 2.11 объясняется, что есть абсолютная истина или таттва. Ваданти таттва видаха статвам яджанамам адвам прахменти параматмети бхагаваните шабдайте. Сведущие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию брахманом, параматмой или бхагаваном. Начинающие трансценденталисты постигают абсолютную истину как безличный брахман, а те, кто достиг высот мистической йоги, как параматму или сверхдушу, но глубже всех познают абсолютную истину преданные. Они воспринимают ее как верховного Господа Вишну. Все мироздание порождено энергией Господа Кришны или Господа Вишну. Экадышастхитасьягнер джатсна вистарини ядха парасья брамана шактис таджедам акилам джагат. Весь окружающий нас мир – это проявление многообразной энергии Верховной Личности Бога. Господь подобен огню, который, находясь в одном месте, освещает все вокруг – Вишну Пурана. Итак, весь материальный космос изошел от Верховного Господа. Если не пытаться отыскать высшую причину всего, а вместо этого терять время на пустые приходящие занятия, какой смысл требовать к себе почтения, как к видному человеку, ученому или философу? Чего стоят все научные или философские изыскания, если остается непознанной высшая причина бытия? Постичь изначальную личность Пурушу, то есть Бхагавана Вишну, можно только преданно служа ему. Бхактьямам адхи джанати ивам яшчам часми татватага. Только обратившись к преданному служению, можно познать Верховного Господа, стоящего за всем сущим. Мы должны понять, что материальные первые элементы – это отдельная, низшая энергия Господа, а живые существа – это Его духовная энергия. Все, что нас окружает, в том числе материя и вечная душа, живая сила, представляет собой соединение низшей и высшей энергии Господа Вишну. Надо уяснить, как создается, поддерживается и уничтожается материальный мир, а также узнать о том вечном мире, откуда никому не приходится возвращаться. Ягатва нивартанте. Человечеству необходимо серьезно исследовать эти вопросы, но люди вместо того, чтобы углублять истинное знание, устремляются за мимолетным счастьем и наслаждениями, в конце концов, падают в бездну всепожирающей страсти. Какая от этого польза? Не лучше ли всем вместе участвовать в движении сознания Кришны? Слова Нарады Муни о доме, построенном из 25 материалов, Харьяшвы истолковали так. Верховный Господь – источник 25 первоэлементов. Он – верховное существо. Он управляет всеми причинами и следствиями и потому вызывает проявление первоэлементов. Что пользы трудиться ради приходящих благ, не стремясь постичь верховную личность? Омагья. Итак, существует три основных вида научных изысканий. Самый низший называется пратьякша. Прат означает посредством, акша означает глаза или видение, посредством очевидного. Очевидного это означает то, что мы можем воспринять своими чувствами. Поэтому этот уровень познания научного называется чувственный уровень познания. Или то, что мы способны доказать при помощи определенных практических методов. Определенных практических методов, как сейчас мы видим, ученые, лаборатории, разные датчики и так далее. То есть то, что реально могут зафиксировать приборы, реально могут зафиксировать наши чувства. Наши чувства могут фиксировать приборы, приборы могут фиксировать какие-то определенные проявления материальные. Но приборы сделаны нами. Они имитируют наши чувства в разной степени. В разной степени, как слуховой аппарат от 20 до 20 тысяч герц воспринимает в среднем человеческий слуховой аппарат. Но мы с вами не слышим эти частоты 20 и даже 200, вернее, и 20 тысяч герц. Мы не слышим. Хотя наше ухо может воспринимать это, но мы этого не слышим. Очень удивительно. Наше ухо воспринимает это, но мы этого не слышим. Так же, как глаз, он что-то может воспринимать. Но мы не видим. Как иногда в темноте вы можете заметить. Если свет выключить, очень долгое время человек вообще ничего не видит. Но постепенно, постепенно, постепенно ум начинает приспосабливаться. Не глаз приспосабливается, ум начинает приспосабливаться к темноте. И ум начинает глаз настраивать. Ум начинает настраивать глаз. Кришна начинает настраивать глаз через ум живого существа. И вы можете начать видеть в темноте. Потому что каждый объект имеет определенное излучение. Каждый объект. Как фотограф. Вот вы наверняка видели, как фотографии делают, красный цвет включают. Не засвечивается ничего. Точно так же глаз. Есть разные виды излучения, теплового излучения от объектов. Вот иногда люди говорят, дерево очень теплое, а допустим бетон, что он? Холодный. Но и тот, и другой объект излучает что? Определенные лучи. Определенные лучи. Как крио, криогеника, криогенная инженерия. Тоже газы, сжиженные газы. Сжиженный газ. То есть газ это что? Состояние чего? Жидкости. Как сам с собой разговариваю. Ну ладно, я сам с собой поговорю, послушаю. Газ это определенное состояние жидкости. Газ, пар. Состояние жидкости. И мы можем видеть, что газ может быть сжиженным. Сжиженным. И он какой? Холодный. Холодный. И измеряется не по Фаренгейту, не по Цельсию, а по Фаренгейту, да? Нет. А кто знает? По Кельвину. По Кельвину, да. Кельвинские температуры – это сжиженные газы. Итак, то есть, что минус также Если вы можете видеть, кто-то физикой когда-нибудь увлекался, вот ты наверняка увлекался, да? В детстве. Строил ракеты, собирал гульбарии и делал из мышей чучела. Ты видел, как газ светится? Когда-нибудь? Видел? Жидкий газ. А какой ты видел? Горячий только газ. Реактивный. Что значит реактивный? Что туда? Что там происходит? А? Нагревается. А жидкий газ может нагреться? Может. Дело в том, что даже сжиженный газ, он имеет определенный вид свечения. Жидкий газ. Как вот эти лампы-то, как они называются? Ну, там где газ-то тоже. Как они называются? А? Неон, да? Неважно. Итак, это то, что мы можем фиксировать приборами, фиксировать нашими чувствами. Называется пратьякша. Следующий уровень называется анумана. Анумана – такой вид научного познания. Анумана означает, кто знает что? Посредством чего? Ума. Мышлений, всевозможных измышлений. Мы мыслим по каким-то определенным логическим построениям, мы можем прийти к выводу. Раз такова логика, да? Допустим, если мы видим лужи, значит, можем логически сказать, что был, что? Дождь. Но это гипотеза. А может быть, просто машина проехала и полила все. Дождя не было. Таким образом, анумана – это как бы гипотеза. Хотя он очень сильно принимается, такой вид познания в науке. Но это еще не говорит, что это так. Как они видят какой-то НЛО, неопознанный летающий объект. И они говорят, это атмосферное явление. Почему они говорят, что это атмосферное явление? Такова что? Логика. Нет, такова логика вещей. Они приходят к выводу, что мы видели очень много разных объектов, которые были результатом атмосферного явления. И по логике, когда они видят настоящий объект, они говорят, не может быть, что это настоящий объект, потому что мы не фиксировали его. Таким образом, мы фиксируем что? Атмосферное явление. Но поскольку такого рода атмосферных явлений мы также не фиксировали, назовем это как неопознанный летающий объект. Вот почему они называются НЛО. Это уже говорит о том, что наука находится на стадии, на ступени ануманы. Они говорят, неопознанный летающий объект. Или они говорят, черная дыра. Сама терминология указывает на то, что они не знают до конца, что это такое. Поэтому они называют НЛО. Они говорят, уже не секрет ни для кого, что НЛО есть. Но это противоречие. Прабхупада всегда это называл игрой слов. Игрой слов. Вы можете сказать? Мы уже все изучили, это НЛО. Мы научно доказали, что это НЛО. И мы знаем его природу, знаем, из какого материала это НЛО сделано. Задумайтесь. Мы знаем точно, что это неопознанный летающий объект. Мы знаем точно, что он сделал из какого материала. Это НЛО. И мы знаем, откуда НЛО прилетело. И НЛО, НЛО. Ты меня подвело. Потом они говорят, мы знаем природу черных дыр. Черные дыры поглощают. А может быть, нет. Судя по космическим завихрениям, они говорят, звездной пыли, они поглощают космическую массу. Но судя по тому, что космическая масса увеличивается, видимо, из какой-то дыры обратно она выходит. Очень странная теория. Если вы читаете эту научно-популярную литературу, очень странное объяснение всего. Люди не задумываются об этом, как я рассказывал раньше, как люди не задумываются, как египетские пирамиды строили, или как какие-то там на острове Пасхи огромные камни ставили, или что-то еще, какие-то огромные плиты, какая-то крепость построена из огромных монолитов, таких огромных, да, камней, монолитов, которые там 600 тонн весят, и так далее, как несколько локомотивов. Кто мог, как вот это могли сделать? Вы видели этот фильм «Запрет на археологию», да? Ну, вот это неизвестная история человечества. И там показывали разные виды кладки, там вот эта вот крепость Тиаванака, да, помните? Что это целый металлургический комбинат был. Древний металлургический комбинат, который с такой точностью построен, что даже современное архитектурное строительство не способно такую точность соблюдать. И еще при этом возраст этого металлургического комбината от 5 до 10 тысяч лет исчисляется до нашей эры. То есть 7-12 тысяч лет Тиаванака только. Существуют какие-то разные крепости в разных сторонах света, в разных странах. И они сделаны и выполнены из блоков таких же, каменных блоков, цельных каменных блоков. Средняя масса этих каменных блоков равна 4 или 8 локомотивам. Представляете, что такое? Ни один подъемный кран современного мира не способен это поднять. Более того, они могли наблюдать странные построения в горах, где нет ни воды, ничего, вообще нет. И эти построения идеально выполнены. Если бы они были результатом поднятия подземной массы, знаете, да, иногда, как бы, вот как, может быть, кто-то видел какие-нибудь документальные фильмы, как в Америке есть такие, как бы прерия, и потом раз, такое, как это называется? Каньоны. Спасибо. Каньоны. Поднятие почвы из... Ну, это с каменной почвы. Или как сказать? Каменная почва бывает, нет? Нет, не бывает. Как это называется? Порода выскочила. Да, порода выскочила. Выскочила. Порода выскочила из-под земли. То если бы порода поднималась, то, несомненно, были бы какие-то смещения. Но наверху этих скал стоят сооружения, огромные сооружения, что также их замеряют. Вообще все 0 градусов везде. Все. Ни туда, ни сюда не отклоняется, все углы соблюдены. Что приходит к выводу, опять же, это вывод Анумая. Ой, фу, Анумая, Ануманы. Что... Ошибся. Позор. Приходит к выводу, что эти сооружения были построены именно в таком положении, в котором они находятся наверху. Но нету ничего, ни воды, ничего. Потом они стали делать какие-то раскопки, нашли какую-то дырку. Начали эту дырку исследовать там этими эхолотами какими-то, световыми, электрическими исследованиями. Сделали сканирование какое-то и увидели, что эта дыра – это как водосточная труба. Она проходит, и грунтовые воды наполняют эту трубу. Грунтовые воды под давлением идут. И они идут под землей. И эта труба построена так, таким образом, и в каком-то месте перекрыта, что вода сама под давлением там... Как это называется? Почвоведение? Как? Грунтовые воды... Из-за чего двигаются? Где-то же создается тепло. Ну да, тепло, это же тепло, конденсат. Это двигает поэтому. Да? Я тоже ученый. Тоже Анумана у меня. Так. Судя по логике. И эта вода поднималась по этим трубам вверх, туда, в скалы. И водопровод это был. И какой водопровод? Горячий и холодный. Холодный и горячий. Мы-то думаем, что мы только так сказать, достигли того, что у нас холодно. Но у нас в горы до 5 этажа порой даже нет, не дотягивает. Знаете, да? Сделают этот небоскреб, а там не дотягивает вода. Они там включают. Не, не там. Бесполезно. А то еще ниже ушло. Поэтому надо жить на первом, втором этаже. Все. На первом этаже вода течет, а на втором можно на первом брать, недалеко не сидеть. Но уже там, на этих высотных домах, порой давления не хватает. А какое давление-то? Паровое же. Паровое давление-то в этом. Как сейчас сказал называть? Водопровод, правильно. Водопровод. Итак, анумана есть, когда люди логикой там, они говорят, нет, в эту дыру мусор бросали, это древний мусоропровод, оказалось, что это не мусоропровод, а водопровод. Они думали, что вниз все туда бросали, но оказалось, что оттуда все обратно возвращалось. Что набросаешь, все оттуда. Итак, это следующий уровень научного восприятия. Они считают, что это научно, это анумана. И самый высший уровень познания, который также описывается в шастрах, это шабда, брама-шабда называется. Это авторитет ведических писаний или авторитет ведического знания. Писание, это мы будем говорить на заре Кали-юги или в конце Двапара-юги. Но до этого это просто ведическое знание, которое передавалось в устной форме, из уст в уста, как говорят. И это авторитет ведической науки. И ведическая наука беспристрастна. Почему подчеркивают беспристрастность ведической науки? Что она полностью имеет, вернее, полностью, совершенно и никогда не опирается на что? На чувства. Да. На чувства или даже на интеллект и ум. И на интеллект, и на ум. Не опирается никогда. И здесь Шрила Прабхупада в комментариях пишет, что наука должна быть беспристрастная и авторитетная. Кто же авторитет? И говорится, авторитет могут быть наши чувства, наш собственный ум, интеллект. Но здесь говорится, беспристрастный авторитет исходит только откуда? Из шастр. Поскольку эти шастры, они не отличны от абсолюта. И это называется абсолютным знанием. Брахма Шабда, абсолютное знание. И мы узнаем из вед, как устроена Вселенная, как устроено наше тело, как устроен наш ум, как устроен наш интеллект, как устроено ложное эго, как устроены там 5 познающих, 5 действующих чувств. Как там эти разновидности потоков воздуха, 10 потоков воздуха, 5 основных, 5 подчиненных, 5 внутренних и 5 вовне живое существо, эти жизненный воздух или прана, называется деша прана, 10 видов пран или праны, это шакти. Существует очень огромное разнообразное палитра всевозможных энергий, живых существ и так далее, которых мы с вами не способны наблюдать через свои чувства, фиксировать через свои чувства, и о которых мы даже не можем себе что? Фантазировать. Вот мы, допустим, узнаем, что существует 400 тысяч форм человекоподобных живых существ. Вы можете примерно хотя бы сфантазировать 1000, чтобы они соответствовали реальности? 1000 сфантазируйте других живых существ, человекоподобных, то есть человеческие, это человек, это человек, ванара, нара означает человек, ва означает это человек. Существует 400 тысяч форм этих ванара, то есть человеческих живых существ. Из них одна только манушья. Манушья – это мы, люди. Люди на санскрите называются манушья. Манушья. Мы с вами манушья. Но существуют еще другие живые существа. 399 тысяч. И наш ум, он даже не способен. Мы вот видим каких-то этих гуманоидов, да, в кино там. Это вот все, на что мы способны. Много ли вы разнообразны? Даже вот эти всякие звездные войны там все. Сколько там их? Ну, 10-15. У одного уши такие, и точно такой же, с маленькими ушами. И они думают, ну, мы уже другого инопланетянина сделали. У одного тут глаз, у другого тут. Ну, нет, это не серьезно. Они очень не похожи друг на друга. Очень не похожи друг на друга. 400 тысяч форм живых. А сколько вообще живых существ? 8 миллионов 400 тысяч. Вы можете хотя бы миллион живых существ назвать? Хотя бы. Кстати, их 8 миллионов. А кто-нибудь может 100 тысяч живых существ назвать? Вот сами в своей голове пошарьтесь, и вы где-то на 50 раз уже заедете. Серьезно? На 50 все уже тормоз. Прабхупада говорит, на 50 это очень развитый интеллект, на 50 застревает. Развитый интеллект. Это не, конечно, если там вы гурбарии не собираете и не делаете из мышей жила. Конечно, вы можете больше сделать. Там ромашка новозеландская, там такая, там ромашка, так сказать, сибирская ромашка, там африканская. Но это виды. Форма-то остается одна. Виды и подвиды, но форма-то. Ромашка – это и форма. А какая-то там новозеландская или какая-то там улан-удэнская, разницы нету. Итак, человеческий интеллект, человеческие умственные способности очень ограничены. Очень ограничены. Чем же они ограничены? Скажи-ка, вот ты читаешь лекции. Чем же ограничены? Почему в науке считается, в науке, что человек использует всего 3% своего интеллектуального потенциала за всю жизнь? Ты можешь себе представить? 3%. 3% интеллектуальных способностей живое существо использует в течение всей жизни. 3%. Это примерно как в компьютере. Существует, допустим, 9 цифр, а изначальными является 0 и 1, да? Все, и вот оперирует это 0 и 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. И начинаются комбинации с нулем и с этими цифрами. И появляется плюс-минус что? Плюс-минус 9, правильно? Чувствуется, Костя, ты в церкви обучали тебя. Где ты в церкви учился? В церковно-приходской школе. 3 класса. Десятку так нарисуешь, от настоящей не отличишь. Точно так же человеческий интеллект. Мы даже не можем охватить какие-то вещи. Говорится, Брама не может охватить. Брама из чистого разума. Он чистый интеллект. И он не может охватить и осознать творение. Сам натворил и не может осознать. Да? Говорится, что даже Вьяса он не до конца осознает Шримад Бхагаватам. Вьяса даже. Вьясадева сам написал Шримад Бхагаватам, но не до конца осознает его. Почему? Потому что Шримад Бхагаватам является каким откровением? Божественным. А Вьяса Бог? Ну а в чем разница между инкарнацией и самим Богом? Нектарий преданности описывается. Что? Что? Качества. Это разные виды энергии. Аватары, инкарнации, экспансии – это разные виды энергии. Прабхава, свайбхава, вайбхава. Это куча. Еще каждая делится на разные. Это разные проявления. И источником всех этих проявлений является Кришна. Кришна с флейтой. На Голока Вриндауне, которому 16 лет. 16 лет. Итак, это еще существует вид науки. Брахма-шабда. Почему мы обращаемся к Брахма-шабде? Вот мы можем, допустим, разговаривать с учеными, они скажут, что мы кто? Нормальный. Почему? Они же тоже что-то придумывают. И Прабхупада говорит, между современной наукой и между нашей наукой с уровня чувств нет никакой разницы. Почему? Они ничего не могут доказать практически. И? и мы ничего не можем доказать практически. Практически мы ничего. Кто видал душу? Ты видал душу? Ты можешь найти хоть одного человека, который видал душу? И чтобы можно было доказать это, фотографии представить, там, ну, хотя бы рисунки души. Вот, пожалуйста, открывайте. Но они тоже рисуют. А там, даже я помню, где-то мы были в каком-то городе, там медведь, он разрывает атом. Да? Какой город? Железногорск или какой? Водогорск? Что ты там все головой? Ты, тебя не было. Сейчас вас сундарь, тебя не было. Ты головой не было. Или, а, это Тик? Как город, где медведь разрывает атом? Представляете, даже медведь атом схватил и разорвал его. Вы когда-нибудь видели атом? А медведь его схватил и порвал его. Порвал, как грелку. Нашел самый такой отбившийся атом, больной. Выследил его. Отбил от стада и порвал, как грелку. Поэтому мы тоже не видим ни атомы, ничего. Но мы видим их на картинках. Нам образы рисуют эти, потому что они думают, вот атом такой. Душу нам рисуют, вот у меня душа красивая, у тебя некрасивая душа. У меня молодая душа, у тебя старая душа. Вы можете представить? Вот. Особенно среди экстрасенсов, это настолько развитая терминология. Старые души, молодые души, маленькие души. Знаете, да? У них вообще это прямо... У тебя красивая душа, а у тебя черная душа. Вы слышите такой термин? Черная душа. Они так говорят? Да. Верная душа. Друг индейца. Верная душа, черная душа, заблудшая душа. Какая еще душа есть? Какая? Большая. Да, большая душа, широкая душа. Россия. Какая там она? Щедрая душа, жадная душа, завистливая. Какая? Мертвая душа. Вообще ужас. Ага, нет души, они говорят, о, бездушный человек. А? Больная душа, да, у вас больная душа, а вы здоровая душа. А у нас только два есть. Великая душа, душа и падшая душа. И не шиша. Вот. Четыре разновидности души. Не шиша, падшая душа, душа и сверхдуша. Ой, великая душа. О, еще пятая, сверхдуша еще. Вообще. Мы-то тоже далеко ушли. Если у них там такая душа, такая, у нас тоже, пожалуйста. Мы все время в противовесе. Прабхупада говорит, в общем-то, если с уровня чувств наблюдать то, что мы говорим, и то, что мы там где-то, и то, что они, в общем-то, ни то, ни другое доказать вот так вот воочию невозможно. Кто-то видит Кришну, а кто-то его что? Не видит. Если они снежного человека фотографируют, и человек, снежный человек, он может сделать так, что ни один аппарат его не зафиксирует, поскольку он излучение меняет свое, и пленка не может воспринимать. Хотя глаз что воспринимает. Поэтому мы можем видеть, что фотоаппарат менее совершенен даже, чем глаз. Чем глаз. Поэтому также все эти датчики, осциллографы какие-то там, они-то кажется, что они более чувствительны. Но они во многом уступают даже человеческим чувствам. Даже человеческим чувствам. Как ухо. Говорится, ухо, оно способно воспринимать ультразвук. Но ухо его что? Не слышит, оно его что? Воспринимает. Оно не слышит его. И что? И как же этот ультразвук мы воспринимаем? Изменяются наши мыслительные способности, наши эмоции изменяются, наши чувства или ощущения меняться начинают. Мы его не слышим, но наличие этого ультразвука можно что? Ощутить. В уме, ощутить в своих чувствах изменения. Человек говорит, что это такое? Потому что ухо его все равно что? Воспринимает. Воспринимает. Так же, как мы знаем феномен 25-го кадра, говорится, человеческий глаз способен воспринимать 24 кадра в секунду. Если туда вставить 25-й, человеческий глаз его что? Не видит. Но он его что? Воспринимает. Он его не видит. И 25-й кадр куда больше влияет на мышление человека, чем все эти 24 предыдущие. Очень удивительно. Таким образом, значит, есть звуки, которые куда сильнее влияют на нас, чем то, что мы слышим. Есть формы, которые куда сильнее влияют на нас, которых мы что? Не видим. Есть запахи, которые мы не воспринимаем, но они оказывают на нас колоссальное влияние. Есть вкусы, которых мы не ощущаем, но они оказывают на нас колоссальное влияние. Есть определенные предметы, которые мы только вот что вот чувствуем, там холодные, но существуют еще другие виды осязания, которые оказывают на нас куда большее влияние, чем мы вот что-то трогаем. Но мы это что? Не воспринимаем. Как Прабхупада приводил пример, рентгеновские лучи, да, там, допустим, разные виды излучения, мы не видим ни глазом, ни ухом, ни носом, ни языком, ни кожей, не чувствуем. Но оно оказывает на нас куда более серьезное влияние, чем то, что мы что? Ощущаем. Мы воспринимаем очень много, но ощущаем мы из того, что воспринимаем. Вот, слух наш воспринимает очень много, но слышим мы, то есть ощущение звука от 200 до 20 тысяч герц. Все. Больше мы не слышим и меньше мы не слышим. Глаз наш точно так же. Определенное количество спектров воспринимает тепловых излучений. Вернее, ощущает. Да, мы форму видим. Но глаз также воспринимает многие. Но мы его что? Не видим. Как этот 25-й кадр. Мы его не видим. Но мы его воспринимаем. Итак, мы можем видеть, что, или вернее знать, что даже логические построения выше, чем построения какие? Чувственные. Чувство – это ощущать. А ану – это что? Воспринимать. Итак, мы можем видеть, почему пратьякша – низшее состояние, а ану – оно высшее, более высокое состояние. И теперь есть еще брама-шабда. Как же узнать, что исходит из брама-шабды? Так, пратьякша – это то, что мы вот слышим, видим, да, что мы можем попробовать. Вот знаете, даже в химии. Видели такое движение в химии? На чем эта наука основана? И вы записываете. Или так, понятно. И опять записываю. Это какой вид науки? Поэтому они пытаются создать, Прабхупада говорит, они пытаются создать золото, и они не могут этого сделать, химики эти. И в их таблице Менделеева очень много пустых что? Клеток. Даже сама таблица, Менделеев-то тоже во сне спал. Проснулся и видит таблицу с пустыми окнами. И сколько это видит? Там периодическая таблица, сколько у него там этих элементов? У Менделеева. Ну как так, ты ну-ка. Ом Шри Шримат. Не все же? Вот. Учились. Да учились. Они этого не воспринимают. Сколько периодическая таблица Менделеева элементов имеет? А? Юрий Алексеевич? Мне было 103. А при царе? Понятно. Когда я был мальчишкой, носил я брюки клёш, соломенную шляпу, в кармане пинский нож. Итак, это понимание, что же такое воспринимать и что такое ощущать. Воспринимать и ощущать. Как прасад. Люди едят прасад. Как вы думаете, они ощущают его силу? Нет. Но они его что? Воспринимают. Они воспринимают, и они даже об этом что? Не знают. Как мы можем не знать, что в Иркутске, допустим, очень сильное какое-то излучение исходит, да? Там от разных комбинатов, заводов, то есть все, потому что постоянно над городом куда круче, чем над Улан-Удэ и над Читой, что? Смог. Да? Ну это. Это то, что мы видим. А вы видите озоновые дыры? И это дает солнечные разновидности вредных солнечных излучений. Поскольку Земля защищена определенным слоем. Да? Ты, ну, космонавт, знаешь? Изучал это? Нет? Серьезно? Изучал. Таким образом, очень многое, что оказывает на нас влияние, куда больше, чем наши чувства. Отсюда рождается это ведическое представление, что наши чувства, что? Несовершенны. Несовершенны. Мы не можем понять, почему изменилось наше настроение. Мы не ощущаем даже тонкие сущности. Утром встали, и то место, на котором мы спали, мы не побрызгали. И поэтому ведическая наука говорит о том, что люди находятся в невежестве. Этот уровень называется сентименталисты, они на уровне чувств находятся. Чувств и ума. Эти всякие гипотезы, а может так, а может не так. Или только воспринимают то, что, вернее, ощущают и думают, что существует только то, что мы ощущаем своими несовершенными чувствами. Не то, что мы воспринимаем, и на нас оказывает это влияние, а то, что мы ощущаем. Ощущаем. Поэтому говорится, что когда человека облучают, он испытывает такое даже приятное чувство. Такой даже балдеж наступает. Но за этим следует что? Сначала волосы сваливают, уходят. Как какая-то сказка была, один там челму снял, Калифайс, что ли, называлась. Он говорит, мне сегодня приснился... О, нет, в челме стоит, он говорит, мне сегодня приснился сон, что все мои волосы от меня сбежали. И челму снял, и он лысый. А другой говорит, а мне сегодня приснился сон, что все мои гости ушли к соседу в гости. О, все мои зубы ушли к соседу в гости. И так, а у него вообще ни одного зуба нету. Это облучение. Итак, Брама Шабда. Прабхупада в своих комментариях описывает, что все виды низших восприятий, они постепенно, совершенствуясь, низшие формы восприятия. Это то есть Пратьякша и как? Анумана. Анумана. Они лишь предназначены для того, чтобы давать знания людям, находящимся что? На более низком уровне сознания. На более низком уровне сознания. Поэтому, говорится, шудр обучали с уровня какого? Пратьякша. Вайши там, другие, их обучали с уровня чего? Анумана. Потому что вы наверняка замечали, есть люди, которые этого даже не могут понять. Они даже не могут допустить себе, что это вообще может быть такое. Поэтому есть такое выражение, крылатое выражение, или такой афоризм крылатый. Как? Да нет, да ну что ты. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей. Или наоборот, не имей 100 рублей, а имей 1000. Сколько волка не корми, он все равно есть хочет. Такого не может быть, потому что такого не может быть, что? Никогда. Вот их крылатый афоризм, так ведь, да? Такого не может быть, потому что такого не может быть. Это надо быть каким гением, чтобы вообще вот это произнести. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Потому что. Надо еще в конце. Надо дальше дополнить. Потому что. Если мы дальше дополним, то мы тоже станем крылатые. Пегасы. Конек-горбунок бы. Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Потому что. Два раза потому что я сказал. Такого не может быть, потому что. Они-то говорят, такого не может быть. Да? Потом дальше они говорят, потому что. Нет, не говорят. А как они говорят? Такого не может быть? Нет, никогда. Ну вот, видишь, очень много разных крылатых сразу слов. Потому что такого не может быть. Так как такого не может быть. Никогда. Потому что. И можно еще даже прибавить понедельник. Красный. Красный день календаря. Красный понедельник. Была же какая-то там кровавое воскресенье, какая-то там черный вторник. Ну да, да. Факт. Да. Критические дни, короче. Очень много всевозможных таких странных заявлений. Итак, люди находятся на разной платформе, на разном восприятии. Поэтому браманов обучали шабди, кшатриев обучали шабди, и вообще, на самом деле, даже вайши обучали шабди, брама-шабда. Но шудры, они воспринимали только эти вещи. Только эти, низшие сословия. Поэтому было очень опасно обучать шудр. Почему шудр было очень опасно обучать? Потому что они начинали гордиться. И браманы также гордились. Есть брахманическая гордость, есть кшатрийская гордость, есть вайшевская гордость, и есть очень огромная гордость. Как в этой истории, помните, про кандалы? Одни кандалы были из золота, другие были кандалы из серебра, и третьи кандалы были из чего-то, из меди или из чего-то. Но они были в кандалах, и они так между собой гордились. Я-то в золотых кандалах, а ты-то в серебряных. Так что отойди отсюда. Как в армии, вот на погонах там. Одна лычка, две лычки, три лычки, одна широкая или одна такая. Но все солдаты. А офицеры всегда говорят, куда солдата не целуй, везде. Везде спина. Везде спина. Был такой клоун. Олег. Какой? Вову. Куда ни целуй, везде. Олег Попов. Итак, Прабхупада говорит именно в своем комментарии о том, что ведическое, вообще научное познание должно протекать беспристрастно и авторитетно. Авторитетно. Поэтому мы не просто так принимаем авторитет, вед. Мы видим, что ведические постулаты, ведические концепции, они, несомненно, также воспринимаются. Сначала воспринимаются, но потом также начинают что? Ощущаться. Ощущаться. Говорится, человек может ощутить знание. Вы можете ощутить знание, присутствие знания? Можно. Можно ощутить, да, присутствие знания. Можно ощутить присутствие кого? Кришны. Да, можно ощутить присутствие Кришны. Почему ощущается это? Потому что чувства, правильно, очищаются. Очищаются. Чувства несовершенны. Почему мы можем ощутить Кришну? Потому что чувства несовершенны. Точно в церкви жил. Много лет. Долго-долго в церкви жил. Харе Кришна, спасибо за внимание. Все. А то, блин, что-то у меня. Слова Нарады Муни о доме, построенном из 25 материалов, Харьяшвы истолковали так. Верховный Господь – источник 25 первоэлементов. Он – верховное существо. Он управляет всеми причинами и следствиями, потому вызывает проявление первоэлементов. Что пользы трудиться ради приходящих благ, не стремясь постичь верховную личность? Что такой научный разговор вообще? Я отупел совсем. Что, Костя тут подбрасывает идеи? Идеи я сразу, так сказать, вообще теряться начинаю. Это вот лучше вот. Есть у нас Говинда Чаран, Баба или Бабу. Или бабы. Бабубы. Говинда Чаран, бабубы. Он нам расскажет. Все это научно. Покажет, расскажет, продемонстрирует. Да, собственно.